Глава 58. 1 января. Вот и кончился 1949 год. А у школьного года это как раз середина, зимние каникулы. Для школьников конец декабря — это еще и конец второй четверти. У Марины не все шло гладко во второй четверти. Особенно много неприятностей и хлопот доставляла ей арифметика. Как-то раз Оксана, поговорив со своими пионерами об успеваемости, предложила помочь Марине по арифметике. Марину это очень смутило. Она знала, как занята Оксана. И в своем 9 классе, и у них в отряде. Неужели ей придется еще тратить время на нее, Марину? И как неловко, стыдно быть отстающей. Марина вся вспыхнула, услышав тогда Оксанино предложение, и сказала: «Лучше мы позанимаемся со Светланой». Светлана сразу согласилась, но ей не пришлось долго помогать Марине. Они позанимались у Светланы 2 вечера, а во второй вечер Светлана захлопнула тетрадь и сказала: «Знаешь что, Марина, ты все это на себя напустила с арифметикой, решаешь не хуже меня». «Да не умею я так заниматься, как ты, всем поровну», — пожаловалась Марина. «Вот сумела же», — ответила Светлана. Она не знала, что раза 2 Марине помогал еще один человек — Николай Гриненко. На завтра, на дополнительных занятиях по арифметике, Марина решила все задачи. А дальше получилось как-то так, что она и не заметила, как арифметика тоже вошла в круг ее привычных занятий. И для арифметики нашлось время. Николай Николаевич стал приветливо улыбаться Марине, а тут еще Марина узнала, что именно он был Жениным учителем. И, может быть, поэтому, а может быть и не поэтому, она стала с удовольствием готовиться к его урокам. 29 декабря, когда Марина подавала матери свой табель, у нее был такой гордый и довольный вид, что Елена Ивановна засмеялась. «Все вижу», — сказала она, не раскрывая табеля. «Твои отметки написаны на твоем курносом носу». «Ну вот еще», — попробовала обидеться Марина. «Человек принес хорошие отметки, а над ним смеются». «А человек с хорошими отметками будет устраивать елку?» — спросила Елена Ивановна. «Будет!» — закричала Марина и обняла мать. 31 декабря они нарядили маленькую пушистую елку и встретили вместе Новый год. Дома хорошо украсить маленькую елку, посадить под нее потихоньку старую куклу. Пусть тоже встретит Новый год, пусть хоть раз в году порадуется. А в школе елка должна быть совсем другая, огромная, пышная, нарядная и сверкающая. Ведь там она для всех. У малышей елка будет 2 января, а у 5-х и 6-х классов — 1-го. Утром они должны закончить украшение елки, а вечером будут танцы, маскарад. Это в первый раз. В прошлом году они считались еще маленькими. Марина, Галя, Майя, Люся и другие девочки из Майиного звена вместе со Светланой собрались сегодня с самого утра в старом школьном здании. Как тихо и пусто в классах! Как гулко отдаются их шаги по коридору! Сегодня мороз, но в школе тепло, топятся печки, а на стеклах серебряные узоры инея. Марина подышала на стекло. Теперь виден дворик в снежных сугробах. Кто-то идет в школу. Ага, мальчики! «Девочки, мальчишки идут помогать!» — сообщает Марина. «Это еще что?» — возмутилась Майя. «Ведь решили, что каждое звено готовится отдельно». «Да они, может быть, уже закончили», — говорит Марина. «А теперь нам помогут». «Тоже помощники», — ворчит Люся, раскладывая на столах листы разноцветной бумаги. «Больше испортит, чем склеит». Мальчики из второго звена шумной гурьбой входят в школу. Еще на лестнице слышны их громкие голоса. Впереди идет Лева. Он снимает очки и протирает их платком. «Девочки!» — громко говорит Люся. «Смотрите! У Левы и брови, и волосы седые! И какой важный прямо профессор!» «Не кричи!» — останавливает ее Светлана и прибавляет тихо. «Знаешь, ведь Лева не любит, когда над ним подшучивают». Но Лева добродушно улыбается. Майя придирчиво заглядывает в руки мальчиков. «Нет, ничего не принесли с собой. А ведь что-то готовили по секрету». Мальчики рассматривают бумагу, начатые игрушки, ходят по классу, переговариваются и пересмеиваются. Наконец Майя не выдерживает. «Вы что, смеяться пришли?» — набрасывается она на них. «Или уходите, или садитесь работать». «Да мы ничего», — разводит руками Митя. «Мы в вашем распоряжении». И он садится к столу. «Что прикажете делать?» «Фонарики», — командует Майя. «Вот так, согнешь полоску бумаги три раза и склеишь кончики». «Только из всего неинтересная работа», — говорит Митя, отодвигается от стола. «Уходи сейчас же отсюда», — сердится Майя. «Ладно, ребята, не ссорьтесь», — говорит Марина. «Ты ведь знаешь, Майя, мальчики сначала обязательно поломаются немного». «Пусть каждый делает, что хочет», — задумчиво говорит Галя. Она давно уже клеит воздушную балерину в розовом платье. И мальчики начинают что-то мастерить. Митя делает вид, что это ему совсем не интересно, но режет бумагу с увлечением. И через 10 минут все видят в его руках маленький автомобиль, блестящий, точно лакированный. «Молодец!» — говорит Марина. «Да, неплохо». Снисходительно соглашается Майя. «Эта бумага такая толстая и блестящая?» — говорит Люся. «Для автомобиля подходит, а для кукол грубо». «Вот ты умей использовать как надо материал», — назидательно говорит Митя, кому-то явно подражая. «Ой, Майка, ты совсем ты!» — хохочет Марина. Майя смеется тоже. Она немного смущена, и чтобы скрыть свое смущение, вскакивает с места и делает вид, что хочет оттрепать Митю за вихры. Митя уворачивается от нее и бежит к окну. «Еще кто-то жалует», — объявляет он, заглядывая в оттаявшее стекло. «Не наше!» Марина смотрит в окно. «Это наш Леня», — говорит она, — «из класса Алексея Степановича. А с ним...» «Чужой», — говорит Майя, заглядывая через плечо. «Да нет, это не чужой», — отвечает Марина. «Как хорошо, что Коля с Леней пришли», — радостно думает она. «Все сейчас пойдет по-другому». А в класс входят Леня и Коля. У Коли в руках какие-то большие, аккуратные свертки.